Ребенок. Марье Николаевне Гордовой предстояло тайное и крайне неприятное объяснение. Она услала из дома кухарку, опустила в окнах шторы и в волнении ходила взад и вперед через все три комнаты своей небогатой квартиры, выжидая звонка в передней. Марье Николаевне 30 лет. Она крупная блондинка, довольно статная, но с чрезмерно развитыми формами, притом в ее фигуре есть что-то пухлое, вялое, дряблое. Лицо у нее белое, без румянца, в легких веснушках под глазами, светло-голубыми, очень красивыми и неглупыми. Физиономия осмысленная, но бесхарактерная и несколько чувственная. Марья Николаевна не замужем, но у нее есть любовник, и она только что вернулась в Петербург из Одессы, куда уезжала на целых 6 месяцев, чтобы скрыть беременность и роды. Этого своего любовника она и ждет теперь. Семья Марьи Николаевны – безденежная, расстроенная, без главы в доме. Гордова сирота и живет вместе с 2 старушками-тетками, целыми днями блуждающими по Петербургу, разнося знакомым сплетни, вести, хозяйственные и врачебные советы, являясь в один дом на положении своих, в другой – просто прихлебательницами. Квартира пустует с утра до вечера. Марья Николаевна тоже мало сидит дома, у нее много знакомых. Ее любят в интеллигентном обществе, она не без образования, кое-что читала, умеет поговорить об умном, далеко не недотрога и в беседах с мужчинами не теряется. За пышные золотые волосы, высокую грудь и вкусные плечи за ней много ухаживали. Она это любила, пробовала силы своего кокетства чуть ли не на каждом мужчине, но замуж упорно не шла. «Успею», — думала она, рассматривая в зеркале свое на редкость моложавое лицо. Одним из побежденных Марьей Николаевной был частный доверенный Василий Иванович Иванов, человек не с очень большим достатком, но и не нуждающийся. Он вышел в люди из простого звания, но ни развитием, ни особенными талантами не отличался. Зачем Марья Николаевна пристегнула этого скромного, кроткого и не слишком далекого господина к сонму своих поклонников, неизвестно. Должно быть, для коллекции, потому что для такой избалованной ухаживанием девушки Василий Иванович вовсе не был находкой, да к тому же был женат, хотя и жил врозь со своей женой, простой женщиной, не дававшей ему развода. Иванов был очень влюблен в Марью Николаевну и долгое время выносил ее капризы, дурачество и мелкие женские тиранства с терпеливой выносливостью истого Тагенбурга. Но однажды, оставшись наедине с ней, он под влиянием ее заигрываний совершенно неожиданно выказал большую предприимчивость. Любви тут никакой, разумеется, не было, но по женскому фатализму, страсти доказывать себе разумность и логичность всех своих поступков, Марья Николаевна поторопилась уверить себя, что любит Иванова. Иванов же разбираться в фактах не любил и не умел, а принимал их непосредственно. «Отдалась, значит, любит». Началась связь, и вскоре любовники действительно довольно тесно свыклись друг с другом. Иванов принялся усиленно хлопотать о разводе, но жена поддавалась на его убеждения туго и требовала с мужа весьма крупную сумму денег. Тем временем Марья Николаевна забеременела. Это, как водится, поразило любовников ужасом. Они совсем потерялись, не знали, что предпринять, раздражались друг против друга и ссорились. Наконец Василий Иванович списался с одной повивальной бабкой в Одессе, и вскоре Марья Николаевна уехала, никем не заподозренная. То обстоятельство, что тайну оказалось возможным скрыть, опять примирилось и сблизил любовников. Они расстались с друзьями и часто переписывались. Марья Николаевна родила сына, роды были трудные, а за ними последовала болезнь. Переписка прервалась на 2 месяца. Когда же возобновилась, то Василий Иванович начал получать письма вялые, ленивые, в каком-то натянутом тоне и с чем-то недосказанным в содержании, словно Марье Николаевне смерть как не хотелось писать, и она исполняла, насилуя свою волю, скучную и неприятную обязанность». Потом совсем замолкла. Василий Иванович терялся в догадках, что с ней, как вдруг получил городскую телеграмму, что Марья Николаевна уже в Петербурге и ждет его тогда-то к себе, потому что надо поговорить. Василий Иванович смутился и от неожиданности, и от краткости телеграммы. «Надо поговорить». «Ну да, разумеется, надо поговорить. Если муж и жена, Иванов уже считал Марью Николаевну женой, не видались 1/2. Но как странно, Маня пишет. Выходит, как будто она зовет меня потому только, что надо поговорить». Тьфу, черт! Какие нелепости лезут в голову! Просто глупая бабья редакция телеграммы и ничего больше. А странно, однако, что Маня приехала так нечаянно, не предупредив, точно с неба упала. Так думал Иванов, шагая в отдаленную улицу, где жили Гордовы. Чем ближе был он к цели, тем бледнее становились его опасения и сомнения. Радость близкого свидания с любимой женщиной заливала его душу волной такого полного светлого счастья, что черным думам, если бы даже он и хотел их иметь, не оставалось места в уме, порыв любви был сильнее их».